тех, о ком сам говорит, что дружба с миром есть вражда против Бога. Кто враждует против Бога, кто оставил любовь к Богу, тот прелюбодействует в отношении к Богу, ибо изменил этой своей чистой и святой любви. Прелюбодеи и прелюбодейцы, по словам святого апостола, это все те, кто в дружбе с миром. А что значит дружба с миром? В дружбе с миром состоят те, кто идет в том направлении, в каком идет безбожный мир, мир, отвергший Христа. В дружбе с миром состоят те, чьи сердца наполнены желаниями и стремлениями суетными. Все они идут без Христа, идут против Христа. Дружба с миром состоит в том, что люди преклоняются пред тем, что безбожный мир считает важным, достойным преклонения, стремятся к тем благам, к которым стремится мир. Вот это дружба с миром, а Бог ждет от нас другого. Он ждет, чтобы мы отвергли все то, что любит мир, чтобы мы не стремились к тому, к чему стремится большинство человечества. Господь требует, чтобы мы возненавидели гордость, которой полон мир, идущий без Бога. Бог ждет от нас, чтобы мы отвергли всякую славу человеческую. Мир стремится к благам жизни короткой, ничтожной, земной. И всех тех, кто хочет этого пути, кто отверг любовь к Господу, кто отвергает кровь святую, за нас излиянную, чтобы спасти нас от погибели, чтобы увести от пути, которым идет безбожный мир, всех тех, кто отверг эту божественную любовь, кто отверг кровь Христову и ее попирает, апостол называет прелюбодеями и прелюбодейцами. О них он говорит. Прелюбодеи и прелюбодейцы, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Мы получаем от Бога все по своей просьбе только тогда, когда просим на добро, когда просим того, что угодно Богу, когда просим о Его помощи в немощах наших. А если всю жизнь живем как прелюбодейцы и прелюбодеи в отношении к Богу, а когда случится с нами какое-нибудь тяжкое несчастье, вспомним о Боге и взмолимся пред Ним, разве получим, разве достойны, разве заслужили? Конечно, нет. Знаем мы, что и на войне, на этой страшной войне, недавно нами пережитой, все молились, решительно все. А если все, то и те, кто в Бога не веровал. А когда подошла смертельная опасность, то взмолился. Достойно ли такой человек получить по молитве?